Младшая медсестра вернулась с веником и совком и принялась подметать сверкающие осколки. «Это предрассудок», — сказала я. «Да что с ней разговаривать?» Старшая медсестра обращалась теперь к своей ползающей по полу напарнице, как будто меня здесь и не было. «Сама знаешь, куда ее поместят. Там уж они с ней разберутся». Через заднее стекло кареты скорой помощи мне было видно, как мелькает одна знакомая улица за другой, купаясь в летней зелени. Моя мать сидела от меня с одной стороны, а брат с другой. Я делала вид, будто не понимаю, почему они решили перевести меня из клиники в нашем городе в бостонскую больницу. А им было тут со мною не справиться. «Тебя хотят поместить под особый надзор», — сказала мне мать. «А такой надзор нельзя обеспечить в нашей больнице». «Но мне там нравилось». У матери чуть напрягся рот. «Тогда тебе следовало там получше себя вести». «А что такое?» «Не надо было бить зеркало. Тогда они, возможно, решили бы тебя у себя оставить». Но, разумеется, я прекрасно понимала, что дело вовсе не в зеркале. Я сидела в постели, укрывшись одеялом до самого подбородка. «А почему мне нельзя вставать? Я ведь не больна?» «Обход», — сказала сиделка. «Тебе будет разрешено встать после обхода». Она откинула занавеску, за которой была кровать моей соседки, и взору предстала толстая молодая итальянка. У итальянки были пышные черные волосы, не спадавшие тугими колечками по всей спине. Ее прическа наводила на мысль о горах или о водопаде. Стоило ей шевельнуться, как вслед за ней трогались с места и все ее волосы, как будто изготовленные из черного картона. Посмотрев на меня, итальянка хихикнула. «Чего это тебя сюда упрятали?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Меня посадила сюда свекровь. Она француженка из Канады». Она хихикнула вновь. «Мой муж знает, что я ее просто не перевариваю и все равно разрешает ей наносить нам визиты. А стоит ей прийти, у меня ум за разум заходит, и язык вываливается изо рта. Они вызвали скорую, а та привезла сюда». Она понизила голос. «Ко всем этим шизикам». «Ну а тебя-то они чего упрятали?» Я повернулась к ней в фас, продемонстрировав пурпурную половину лица и затекший зеленый глаз. Я пыталась покончить с собой. Итальянка ошарашенно уставилась на меня. Затем в нарочитой спешке схватила с ночного столика журнал и притворилась, будто читает. Дверь, расположенная прямо напротив моей кровати, распахнулась, и в палату вошла большая компания юношей и девушек в белых халатах, ведомая седовласым пожилым мужчиной. Все они лучились ослепительными фальшивыми улыбками и, улыбаясь, столпились в ногах моей постели. «Как вы себя чувствуете сегодня, мисс Гринвуд?» Я попробовала определить, который из них ко мне обратился. Терпеть не могу разговаривать с целой кучей народу сразу. И всякий раз в таком случае мне приходится выбирать себе одного собеседника из всей оравы. И я чувствую, как остальные пялятся в это время на меня и, пользуясь своей анонимностью, стараются объегорить. И терпеть не могу, когда спрашивают, как вы себя чувствуете».